всю ночь находить себя на пороге, заблудившись сильней, подавившись своей свободой, разглядев за сереющей шторы ванны свое тусклое счастье на дне экрана и размытые пятна твоих движений, током падать в объятия ласковые тени. Я тебя и твои безграничные мысли загребаю душом, выкупая секреты за печка. Yeah.